Продолжаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Про битву добра и зла, информационную битву. Немножко шире возьмем тему. Издание The Hill пишет, что Соединенные Штаты во главе с Джо Байденом проигрывают идеологическую Третью мировую войну Китаю и России. Мир превращается в глобальную, вот эту третью информационную, идеологическую мировую войну. Россия и Китай активно противостоят интересам США. Вот и Байден, который, видимо, попал в тиски ноябрьских выборов, отказывается даже признать, что страна уже находится в Третьей мировой войне, не говоря о принятии необходимых мер для ее победы. Вот, никак он не может укрепить. Сравнивают его с 15-м президентом США Джеймсом Бьюкененом, который считается худшим в истории Америки. Ну, я думаю, что Байден, в принципе, уже ничего не может укрепить, вот, в силу возраста. И опять, не хочу, так сказать, тут как-то это уж прям так сильно ерничать, вот, но это так. Я думаю, что он вот, его сейчас вот, он на таблетках, условно говоря, доживет до выборов, да, и если вдруг он победит, он просто превратится в куклу. Просто в куклу, как бы, да, которую будут тут переставлять из стороны в сторону, так сказать, да, вот, знаете, есть такие эти фанерные штучки, так сказать, это знаменитости фотографируют, это на фанере, да, на набережной где-нибудь там стоит, там, да, и вот рядом с ним подходишь, фотографируешь. Вот он, я думаю, что еще из последних, так сказать, сил на каких-нибудь таблетках, уколах там и прочее, прочее, он дотянет до выборов, потому что вообще избирательная кампания, это всегда очень муторно. Вот мне там десятки раз приходилось там как технологу вести, как бы, да, и участвовать и как кандидату. Избирательная кампания даже на таком как бы не очень высоком уровне, это очень энергозатратная вещь, так сказать, нервы, силы, условно говоря, там, значит, круглые сутки в этом деле крутишься, варишься и так далее, да. И даже несмотря на все те обеспечения, которые там вокруг Байдена, я уверен, там вся вот эта вот, весь этот его, вся эта его королевская рать крутится, так сказать, со всеми шприцами, клизмами и прочее, это все равно будет очень тяжело. Для него, для любого человека, даже для здорового молодого было бы тяжело, а для него это будет вдвойне тяжело, там, втройне. Хотя, конечно, у него опыт там и все остальное. Вот. Ну, дотянуть его как-то до выборов, а потом он уже просто, я думаю, станет вот такой куклой, как бы переносной, с которым рядом просто можно сфотографироваться, и то, если она не будет падать от ветра, как тоже с такими фанерками часто бывает. Вот. Поэтому он сам уже он не в состоянии укрепить. Он, как бы, ну, если честно, вот он это просто, ну, функция такая. Вот. Он произносит какие-то там условно правильные слова, за которыми уже не видишь ничего, потому что он уже одной ногой в могиле, скажем честно, да? Вот, ему бы уже о душе подумать, а он все, так сказать, все туда же, в президенты и так далее. Вот, но если немножко от Байдена к тому, что он, конечно, не способен ничего выиграть, просто потому что он не живой, не харизматичный, как бы, да, и такой очень ну, плоский уже, да, как будто, и старенький. Вот, поэтому, да, он не может влить в это, так сказать, в это новое вино, как бы, в старые мехи. Вот, но проблема не в нем. Проблема не в нем. Проблема вот в том, о чем, так сказать, вы вот процитировали, что не Байден конкретно, а Запад в целом проигрывает эту войну. Идеологическую войну смыслов, войну философскую, культурную, там, какую хотите, да. Он постепенно ее проигрывает по целому ряду понятных причин. Первое и главное из них, на мой взгляд, злую шутку, так сказать, с этим самым Западом, конечно, и оно должно было быть, вот сыграло вот это вот убеждение в том, что окончательная победа над миром после распада советской системы одержана. Что все, вот это подтверждение их богоизбранности, для них это крайне важно. Опять же, когда у нас там пытаются вот все съехать на анализ этих самых биржевых котировок, как бы, ну, это вот очень такое, это все плавает на поверхности, да, а мы знаем, что плавает на поверхности и не тонет. Вот, на самом деле, как бы, да, одна из главных фишек, что называется, американской элиты, это реальное убеждение в том, что они несут миссию, что они богоизбранные, да, и в их протестантской или, скажем, там, постхристианской или, скажем так, католическо уже модернизированной версии, собственно говоря, их успех и есть главное доказательство того, что они угодны Богу. А если человек, так сказать, или там большая группа людей в это вот реально поверили, да, то, конечно, у них начинает сносить очень серьезно, так сказать, башку. Вот потому что при всем, при, при этом всегда надо, вот условно говоря, как в православии, да, ты всегда должен понимать, что ты внутренне-то на самом деле, ты остаешься таким же человеком, да, и вокруг тебя огромное количество соблазнов, внутри тебя огромное количество страстей, и если ты только как бы начнешь о себе там думать, что ты такое, это, что ты там, ну, или почетный святой нашего королевства, так сказать, или как минимум праведник, ну, тебя сожрут моментально. Вот твои собственные как бы страсти, они тебя сожрут моментально, ты перестанешь вообще ориентироваться в пространстве и так далее. На мой взгляд, вот с американцами и западной цивилизацией в целом происходит что-то в этом роде. Поверив в свою избранность, просто это на гораздо более длинных исторических, так сказать, временных циклах, поверив в свою избранность, да, и ощутив себя на вершине мира после там распада советской системы, они неизбежно попали как бы, да, в эти тиски, так сказать, внутренней деградации. Да, и эта деградация, вот она сейчас катится с огромной скоростью. И они даже и хотят как-то затормозить, да, может быть, хотят что-то изменить, а уже не могут. Почему? Потому что вот эта вот внутренняя гордыня, как бы вот это убеждение в том, что они абсолютные миссионеры, что они правы, оно сделало их мышление настолько догматическим, что они не в состоянии как бы его изменить. То есть им нужны серьезные, большие, так сказать, перемены, но эти перемены возможны только в том случае, если вы сами себе будете честно отдавать отчет в том, что ваше вот все, что вы делаете, это, ну, мягко говоря, не совсем правильно, а может, неправильно вовсе. Перейдя как бы на более низкий уровень, могу сказать там, да, вот они говорят, мы проигрываем, да, идеологически там, тра-та-та. А почему? А очень просто. Смотрите, в политике главный постулат, значит, современного Запада состоит в том, Запад сверху, остальные снизу. Такая ситуация не может длиться вечно. Первое. И второе, она не может нравиться людям. Это просто невозможно. Люди говорят, давайте на равных. Им говорят, давайте, только мы сверху. В любом случае, да, это первое, в политике, да. С точки зрения, как бы, да, военной ситуации, как подкрепление политики, они говорят, ну, а если вы не хотите быть снизу, вот, мы вас, ну, убьем, вот, разбомбим, так сказать, да, совершим, так сказать, какую-то, значит, цветную революцию и так далее. Это кому-то может понравиться? Нет. С точки зрения, значит, экономики, та же самая постановка вопроса, да. Да, мы за справедливую, говорят они, торговлю, за свободный как бы обмен, за финансы, за все такое прочее, за все остальное. Но только так, чтобы, в общем, все шло в наш карман, и никто не был бы впереди нас. Вы можете развиваться до определенной степени, а эту степень будем задавать вам мы. Кому-то это может понравиться? Нет, не может понравиться никому. Дальше там, с точки зрения ценностей системы, да, демократия, да, например, та же самая. Они говорят, демократия – это то, что нам нравится, то, что мы одобряем. То есть это не процедура, это даже не выборы, а то, что мы как бы одобряем у вас или не одобряем. Вот. В этой ситуации, да, получается, что ценностей и принципов на самом деле нет, а есть система подчинения, система вассалитета. И она оформляется, просто оформляется там, да, какими-то процедурами, которые там они или одобряют, или нет. Это кому-то может понравиться, может длиться вечно? Нет. Дальше идем, так сказать, да, с точки зрения там смыслов, культуры, веры, там, философии, там, и так далее, то, что они, значит, абсолютно отвратительные, как бы, вот эти все извращения подают как магистральный и прогрессивный образ жизни и мысли, да, то, что они, весь этот вот тотальный, так сказать, гомосексуализм, да, насилие, культ, значит, там, денег и всего остального, подают всем остальному миру как, значит, главное достижение мировой культуры, да, но люди просто не могут принять. А люди ему говорят, ну, а вот, а мы верим в другое. Они говорят, а нам пофигу, во что вы верите, как бы, да, вот должно быть вот так. Это понравится или нет? Вот это все, что я перечислил, и приводит к проигрышу. Вот оно приводит. То есть это что? Это внутренне присущие, так сказать, да, или, как говорят философы, имманентно присущие свойства современной западной модели. То есть проблема не в том даже, что Китай с Россией что-то такое формулирует. Кстати, Китай с Россией, на мой взгляд, слабенько формулирует. Я бы как раз хотел спросить, а что, да, противопоставляет вот этой идеологии избранности? Вот дальше, да, я продолжу. Понимаете, даже дело не в том, что Китай с Россией что-то формулирует. Потому что, на мой взгляд, Китай с Россией, к сожалению, пока не сильно что формулирует. Да? А проблема исключительно во внутренних сложностях и вот этого гниения вот этой западной модели. Они на все, так сказать, уже четыре ноги хромают. Эта лошадь хромает на все четыре ноги, да. И там как минимум надо менять подковы, как бы, да, а как максимум надо менять лошадь. Вот и все. Но они не могут это признать, потому что, смотри, пункт первый, считают себя избранными. Считают себя избранными. И поэтому, да, вот они констатируют, что мы типа проигрываем, да, но от этой констатации надо двигаться дальше, там, к вопросу «почему?». А в вопросе «почему?» они говорят, ну, это вот потому, что вот эти авторитарные, тоталитарные модели, как бы, вот они там, это условно говоря, там, значит, слишком много о себе мнят. Но дело в том, что эти модели, они бы не смогли мнить о себе много, если бы у вас не было проблем, если бы вы оставались такими же привлекательными, если бы вас считали, условно говоря, так сказать, там, честными и справедливыми и так далее, да. Вот в чем проблема. А вот к этому они прийти не могут. Что касается тех, значит, с кем они себя сравнивают, Россия и Китай. На мой взгляд, и Россия, и Китай, значит, их вот такое, ну, скажем так, ценностное целеполагание, по крайней мере, публичное, оно находится в такой зачаточной сфере и тоже имеет массу внутренних проблем. Да? В России как бы вроде бы повернулись там к условным традиционным ценностям, но тоже иногда, так сказать, многих, особенно кормовая часть, так сказать, да, тянет развернуться обратно. Да? В Китае вроде бы они говорят, да, у нас там вот, например, скажем, там, мы там типа идем к коммунизму, но все понимают, что никакому коммунизму они не идут, и в общем на самом деле их модель, так вот если бы, например, какой-нибудь там Маркс, так сказать, ожил, или Ленин, например, скажет, я думаю, что они в ужас бы пришли от того, как живет нынешний Китай, потому что нынешний Китай это даже не НЭП 20-х годов в Советской России. Да, это что-то, так сказать, совершенно другое. Вот, это вообще как бы, ну, флаги-то красные остались, лозунги это самое, а по сути, я уверен, я думаю, что, кстати говоря, так сказать, какой-нибудь там условный Ленин, как бы, если бы вот это увидел, то, что с Китаем, он бы сказал, что это оппортунисты, вот, и вообще, как бы, да, предатели, и все такое прочее, и все такое, и даже более, даже Мао Цзэдун бы, если бы, как бы, вот он поднялся бы там с своего саркофага, он бы, и он бы это сказал, да, почти на 100%. Но суть не в этом. Суть в том, что, на самом деле, и российская, и китайская, это вот такая модель цели полагание, она пока в гармоничную систему не сложилась, да, не сложилась и внутренне крайне противоречива, в том числе потому, что где-то она там тоже вторична по отношению там к нынешней западной модели, и с философской точки зрения там, и с культурной особенно, да, и вот с точки зрения реального суверенитета, потому что реальный суверенитет это ведь не только железо, это образ мыслей, это образование, это, так сказать, социальная политика, это культура и так далее. Пока вот с этим довольно сложно, особенно у нас, но даже у китайцев, все равно посмотрите на их массовую культуру, по сути, это просто как бы, ну, тот же Голливуд, только это самое, вид сбоку. Вот и все. Там, ну, с какими-то поправочками. Но, с другим, в общем, разрезом глаз. Да, но по сути это то же самое. То есть, ну, единственное, что они опираются при этом на очень хорошо раскрученную, и здесь у них надо поучиться, очень хорошо раскрученную китайскую традиционную культуру, которую они там запустили по всему миру, да. Чего нам не хватает, между прочим, я считаю, да. Но пока, в общем, все так это еще только в таком состоянии, не дошедшем до гармоничной и внутренней, как бы, да, складной такой эффективности действующие модели. Но даже в этом виде, как бы, да, западники уже чувствуют, что начинают проигрывать, хотя, на мой взгляд, даже если говорить о Китае и России, Китай и Россию не потеряли. И это, в общем, главная их проблема. Потому что два главных приза, которые они могли бы схватить, да, и вроде как схватили на обломках советской, так сказать, империи, они уже потеряли. Россию потеряли, так сказать, очевидно, Китай потеряли, тоже очевидно, да. И что же с этим делать? И вот сейчас они спохватились. Причем они сами авторы вот этой потери в значительной степени, потому что своими руками все это соорудили. Теперь они относятся с Украиной как с таким эрзацем, да. Вот зато Украина под нами. Ну и хрен ли. Разве Украину можно сравнить по весу, там, условно говоря, с тем же, там, с той же Россией и Китаем, как вот такой приз от этой международной борьбы? Ну нет, конечно, нельзя. Вот. Но тем не менее, единственное, что на самом деле Россия и Китай более или менее уверенно декларируют, это, значит, резкое неприятие однополярной модели мира. Резкое неприятие, так сказать, американское или там в целом западного доминирования во всем, начиная от политики, заканчивая культурой. Вот это вот, вот уже этого оказалось достаточным для того, чтобы огромное количество людей, в общем-то, уставших и раздраженных американским доминированием, да, значит, заставить смотреть в сторону России и Китая, хотя, еще раз говорю, вот, на мой взгляд, такой гармоничный и однозначно, так сказать, такой хорошо системно проработанной модели, как бы в этом смысле у нас пока нету, да. К чему, на мой взгляд, надо двигаться, и почему там тут те же самые там, традиционные ценности, те же самые, это сказать, самая культура, надо показать альтернативу. Да, альтернативу во всем, да, и причем можем ли мы это делать? Ну, конечно, можем, если посмотреть там, да, то же самое, это вот я говорю, там начал с того, что у меня один кинорежиссер, наш известный, звонил тут перед эфиром, да, с того, чтобы показывать, так сказать, что мы на самом деле умеем делать что-то, что другие не умеют делать. Вот. А это, было ли это в прошлом? Да, конечно, было. Кино 20 века, отечественное, советское, в первую очередь, масса шедевров. Не все, но масса шедевров там. Литература 19 века, ну, вообще потрясающий, так сказать, кладезь, да? Нигде ничего подобного, на самом деле, так и по глубине, на мой взгляд, и не создано. То есть можем, если захотим, и внутренне станем свободными от этих штампов, что, так сказать, тоже многих раздражают. Вот, потому что, мне кажется, у нас тоже такая, знаете, вот, условно говоря, окопавшаяся вот эта вот такая внутренняя фронта, или люди, как бы, ну, просто разучившиеся быть свободными в этом смысле, да, они вроде как делают вид, что они согласны, а на самом деле, конечно, так вот это, скрипя зубами, смотрят на все то, что происходит, да, и так далее, и так далее. То есть к этому двигаться еще и двигаться, но уже это, видите, вызывает у них жуткие, как бы жуткое недовольство. Вот давайте их задавим, а как их задавить, а давайте их вообще уничтожим. А с уничтожим уже не получится. Вот, ну не получится, и все, или по крайней мере, или тогда все сгорим все вместе. Сгорим все вместе, но тогда настанет век Китая, я уже об этом говорил, да, если Китай останется, или век Индии тогда наступит, да, все северное полушарие нафиг сгорит, тоже вот они там что-то себе думают, ну, давайте, они говорят, да, вот война, да не дай бог, конечно, да, но ну, все северное полушарие сгорит, а вы думаете, все остальные будут сидеть сложа руки, что ли? Сначала они разграбят все, что можно разграбить, а потом наступит век, так сказать, глобального юга. Это совершенно точно. Вот то, что все эти заносчивые, так сказать, европейцы, и то, что эти американцы в своем миссионерстве не понимают таких простых вещей, мне говорит, что они, в общем-то, духовно слепые люди. Да, как раз именно потому, что они живут в таких штампованных схемах и глубиной не отличаются, вот у них есть эта проблема. А можно ли сравнивать, например, Древний Рим с современным коллективным Западом? Ведь, ну, по сути, и Рим как раз вот уверенность в избранности, да, что мы все можем, мы гегемоны на отдельно взятом участке суши. Произойдет ли то же самое с США, с Европой, вот, по примеру Рима? Я лично думаю, что произойдет. Вопрос в том, когда и как. То есть мы с вами, так сказать, можем этого не застать. Первое. Второе. Это может произойти и катастрофически. То есть это может и быть и не только какое-то, знаете, такое, типа, они будут потихоньку угасать, там, а мы, типа, будем расцветать. Это может, ну, произойти в результате какой-то общей катастрофы. Вот, как пример, я вам сказал, ну, условно говоря, что такое ядерная война, Третья мировая война? Вот ее нельзя допустить, на самом деле, на мой взгляд. Поэтому все время говорить про нее там, что вот она будет, она неизбежна, тра-та-та, вот она уже идет. В этой ядерной войне сойдутся ядерные державы. Кто сейчас ядерные державы? Это весь север, глобальный север. Вот он исчезнет, просто исчезнет, и все. Вот просто исчезнет, или он деградирует в результате войны до такой степени, что не сможет отстаивать, собственно, эти территории станут нежилыми. Кстати говоря, в первую очередь это коснется Европы, очень густонаселенной, так сказать, и прочее. Поэтому, когда они вот это все что-то говорят, я удивляюсь, насколько обмельчали политики Европы и насколько они вообще перестали понимать, что происходит. Кстати говоря, это, на мой взгляд, это результат действия как раз демократии и результат распада культуры и религиозности, да, потому что люди перестали понимать, что с ними происходит, потому что они абсолютно, вот, условно говоря, в рамках таких очень местечковых, каких-то интриганских, я бы так сказал, почти что чиновничьих схем. Ну, да, вот мыслят. И не дальше этого. Дальше этого они не способны подниматься. Но вот такой закат может быть. Может быть и постепенный, там, условно говоря, распад и прочее-прочее. Тоже от многих вещей будет зависеть. Вот. Но Римская империя действительно веками правила, вот, условно говоря, той обитаемой вселенной, которая описана в источниках. Там где-то жили люди еще, но про них известно гораздо меньше. Вот. А потом крякнулось именно под весом собственных внутренних противоречий. Отчасти, кстати говоря, такую же как бы незавидную судьбу, значит, разделил Советский Союз, но это немножко, так сказать, такая история, похожая по форме, но немного отличающаяся по сути внутренней. Но вот эта уверенность в избранности и стремление к гегемонии с Советским Союзом, на мой взгляд, тоже сыграли злую шутку. Возвращаясь к картонному Джо, политтехнологи Белого дома пытаются вдохнуть в Джо Байдена. Его предвыборный штаб ищет специалиста по мемам. Он должен будет выходить на связь с медиа, страница с мемами в соцсетях. В общем, ждут от него каких-то новых инновационных идей. Сейчас новости, затем продолжим. 12:34 в Москве. Мы продолжаем. Сергей Александрович, а можно ли считать, ну, таким примером, одним из примеров вот этой идеологической Третьей мировой войны, то, что происходит в Грузии? Там премьер-министр Кабахидзе заявил, что принятый парламентом закон о прозрачности иностранного влияния, которому во всем западном мире уделили столько внимания, является лишь поводом для требований Грузии открыть второй фронт с Россией. Кабахидзе сказал, что с начала 22 года был серьезный интерес к открытию в Грузии второго фронта, чтобы ослабить позиции России, но это уничтожило бы нашу страну. Такой интерес остается и сегодня, сказал грузинский премьер. Он считает, что в сегодняшнем мире существует глобальная партия войны, которую совершенно не интересует судьба Грузии, и интерес заключается лишь в ослаблении позиции России. Вот здесь проигрыш. Я сейчас просто вот мы закончили на том, что Байден ищет себе там мемолога какого-то, который... Ну, я как штришок такой интересный. Да-да, мне он пишет, да, но это спрашивается, а где же искусственный интеллект, ё-моё? Мне кажется, вот кого-кого, а Байдена искусственный интеллект может вообще запросто заменить. То есть, ну, полностью. Я вообще против искусственного интеллекта, как это самое, как панацея. Вот, но уж кого-кого, а Байдена он точно мог бы заменить там без проблем. Поэтому, кстати говоря, интересно будет там трампистам посмотреть, кто там реально пишет там всё то, что Байден там будет произносить. По поводу грузина, как бы, да, грузина западного конфликта. Да, это. Такое впечатление, что они нашу передачу слушают. В нашей передаче, да, я, как бы, когда мы вот эту штуку, так сказать, начали только обсуждать с этим законом о иноагентах, я сказал, что на самом деле, и несколько раз повторил, что на самом деле реальная проблема состоит в недовольстве Запада по поводу того, что Грузию хотели бы втянуть, значит, в конфликт с Россией на стороне Украины более активно, а она вот не хочет втягиваться по одной простой причине, что она понимает, что это может вообще для нее кончиться плохо. Но вот сейчас мы видим, как мои гениальные, так сказать, что там греха таить, как бы, да, ха-ха-ха, мысли, вот, подтверждает даже Кабахидзе, вот, и из Грузии. Потому что это, в общем-то, очевидно. Они хотели бы, чтобы Грузия создавала проблемы для России на Кавказе, но у Грузии нет таких сил. И, кстати, для как раз грузинской власти, я думаю, переход вот к этой теме был бы очень выгодным. Да, был бы очень выгодным на внутриполитическом, так сказать, этом фронте, потому что они должны своим людям объяснить простую вещь, что права России, не права, так сказать, хорошая она, нехорошая, но Грузия в ее нынешнем состоянии не потянет ни в каком виде, как бы, да, включение в вооруженный конфликт, значит, России и Запада не потянет, да, то есть для Грузии это будет смерть. Просто смерть, да. Поэтому, если вы хотите разменять, как бы, да, значит, остатки собственной независимости и свою жизнь, как бы, да, на вот то, чтобы понравиться там условному Западу и продолжать, так сказать, верить в их там эти разговоры о том, что за это они вас там возьмут в свое буржуинство, ну, вы просто, как бы, дураки. А мы, как власти Грузии, не можем позволить себе такой легкомысленности, да. Вот поэтому я думаю, что реально это так. То есть, грубо говоря, там, вот они бы хотели, например, чтобы Грузия там, условно говоря, там, отправляла там войска там куда-нибудь. Или чтобы она начала войну за Южную Осетию и Абхазию, чтобы оттягивать наши там силы на Кавказе. Там. Или чтобы она там стимулировала там, и там, поддерживала какой-нибудь там терроризм, бандитизм. Да? Или чтобы она, например, скажем, позволила разместить на своей территории какие-нибудь там ракеты украинские, которые могли бы там, например, скажем, бить там по нашим этим самым. Да? Вот они бы вот этого от нее хотели. Да? Но вот что будет с Грузией, если она на это пойдет? А это их не волнует. Точно так же, как их не волнует, что будет с Украиной, так их не волнует, что будет с Грузией. А вот грузинские власти должно волновать, потому что стратегической глубины у них нету, вот, потому что страна очень маленькая, очень уязвимая, вот, и от нее очень быстро вообще ничего не останется. Вот, собственно, и все. Поэтому я считаю, что правильно они делают, там, независимо от того, как они там относятся к России. Вот. И то, что это грузинское официальное лицо подтверждает, ну что, я думаю, что это подтверждение правоты, так сказать, наших слов. Но, с другой стороны, у них, по-моему, через 5 месяцев выборы, и Евросоюз уже припугнул, во-первых, что исключит Грузию из состава претендентов на вступление в этот союз. И второе, самое главное, то, что в грузинских сейчас СМИ достаточно активно обсуждается, что если закон будет все-таки продавлен через вето президента, грузин лишат без визы в Европу. И там очень большие волнения по этому поводу, как и оппозиции, так и тех, кто поддерживает действующую власть. Нас лишат бесплатного пропуска в райский сад. Ну так я вот это подкидываю идею как политтехнолог. Вас лишат райского пропуска в этот самый, так сказать, вернее так, адского пропуска в райский сад. Вот, но а какая альтернатива? Альтернатива может быть такая. Мобилизация на войну с Россией. Вот и выбирайте. Пропуск в райский сад или мобилизация на войну с Россией. Вот, и быстрое, как бы, да, быстрое окончание всех ваших мечтаний о Европе. Но как на Украине разделится, у кого-то будет, да, пропуск в Евразийский союз. А как Европа еще поступит с теми, например, украинцами, которые по безвизу туда въехали, это еще вопрос. А если она их сейчас всех там соберет и отправит обратно на Украину, то же самое может произойти и с кем угодно в перспективе. Поэтому здесь же важно вот что. Важно, так сказать, не попасть, так сказать, в то болото, которое вас засосет окончательно. Вот так вот. Так что с точки зрения аргументов... Я думаю, что вот как раз вопрос о возможной войне с Россией, он довольно эффективный. Как этот самый, я подсказываю грузинским властям. Вот. Хотя я говорю, там у меня был период, когда там я работал по Грузии, там, и они там за мной там тоже гонялись там, с этими, с какими-то своими плакатами там, и прочее. Так сказать. Есть люди, любящие погоняться за другими с плакатами, как только получают какую-то команду. Вот, и там вот я там на моих выступлениях в Тбилиси там врывались эти какие-то там сумасшедшие и так далее. Там они там меня выслеживали там, и прочее. Потом там взломали там телефон с помощью британских спецслужб. С британских номеров мне там какие-то слали смс-ки. В общем, смешная была история. У меня таких историй довольно много. Просто рассказывайте обо всех там. Не хватает времени, надо главные темы обсуждать. Вот главные в чем дело. Политические и время тоже для социальных тем находить. Главное политическое тело у нас находится в Америке. Оно ждет, так сказать, когда его выберут. Я про другое тело, про главное политическое тело Британии. Риши Сунак вчера навел шороху, что называется, под дождем. Озвучил то, что он разгоняет парламент с разрешения короля и назначает досрочные выборы. Они пройдут 4 июля. По совпадению или нет, в Штатах там достаточно крупный праздник. Там выходной, скажу так. В Соединенных Штатах в этот день выходной. Вот. И пресса, в том числе британская, американская, достаточно много пишет на эту тему сегодня. Как бы задаются вопросом, почему власти Великобритании вот внезапно назначили выборы не на самый конец года, а именно на 4 июля. И теперь, мол, шансов на победу правящей сейчас партии Риши Сунака практически нет, и главное, что вот Кабмин в Британии будет сформирован еще до понимания раскладов на выборах в Соединенных Штатах. Говорят, что это наоборот, это признак растущего могущества Великобритании, что это лучшее доказательство, что гегемония Штатов завершится даже внутри Запада, что тем самым британцы покажут, что они возвращают себе статус великой державы, тем самым перехватывают лидерство у Вашингтона. Ой, ну вот накрутили, тут, да. Тут мне не хватает, так сказать, образования для того, чтобы это вот так вот комментировать, потому что мне кажется, и то, и другое как-то выдумано немножко, и то, и другое как-то за уши притянуто. Вот, прямо уж там могущество какое-то, Британия там возрождается. Могущество, вот оно не возрождается само по себе. Там, его нельзя там написать или запустить, так сказать. Вот с понедельника, да, мы становимся могущественной державой. Свое могущество Британия давно потеряла. С распадом Британской империи после Второй мировой войны как бы оно закончилось. Вот дальше остались амбиции. Амбиций много, да, но оснований для этого, в общем, недостаточно, да. А, кстати говоря, с выходом Великобритании из Евросоюза, на мой взгляд, ее вообще возможности в этом смысле уменьшились. То есть, будучи в Евросоюзе, она могла бы вот даже в нынешней ситуации там, пытаться там, рулить всей Европой, да, ну, конкурировать за это с Францией, там, Германией. А сейчас не может. Да. Сейчас, как бы, с одной стороны, как бы, она вот отделила себя от Европы, решила там, какие-то свои проблемы, а с другой стороны, как бы, ну, вот, опять вернулась ситуация европейская к тому, что есть вот остров, как бы, да, а есть континент и так далее. Вот, и она сама по себе. Вот, тут интересно то, что Риши Сунак тоже вот абсолютно беспонтовый, так сказать, человек. Вот, ну, вообще ни о чем. Вот, мне кажется, самый, так сказать, никакой премьер-министр, какого только можно было придумать. Единственный его плюс, это было то, что вот он темнокожий, как бы он выходец там, это самое, из вот этих в прошлом мигрантских нас меньшинств и так далее. И все, вообще. А так полный ноль. Вообще полный ноль, посмотрите, вот его пребывание на должности, вообще полный 100% ноль. Сейчас он точно совершенно уходит, это даже вообще не вызывает никаких сомнений. И, насколько я понимаю, ему вообще все уже эти вещи до лампочки, он там собирается развивать свой там бизнес в Америке, вот там где-то там в Силиконовой долине, там или, не знаю, какие-то там тоже свои там эти IT-шмайти, так сказать, штуки по развитию искусственного интеллекта и все такое прочее. А вот до всего того, что он там, так сказать, делал, ему вообще просто дела никакого нету. Поэтому нас уже он, как как фигура вообще не интересует. Вопрос, кто придет ему на смену. Говорят, что Кэмерон, но если не победит, значит, партия, значит, соответственно, да, и Кэмерон тоже, соответственно, пролетает мимо этого самого, пролетает, мимо кассы. Вот. Так что, не знаю, посмотрим, что там с этой Англией. Там, говорю, амбиций много, возможностей мало, но вот эта вот попытка, значит, сказать, что теперь Англия перехватывает, освобождается от Америки, ну, это какая-то бредятина. Мне кажется, это чисто вот такая-то рекламная кампания. Ну, и вряд ли Британия при любом премьере станет, как Словакия и Венгрия, задумываться о том, не стоит ли сворачивать всю эту украинскую лавочку. Сейчас у нас буквально секундная пауза, а затем ответы на вопросы. Вести ФМ. Сергей Михеев и его «Железная логика» спрашивают: Сергей Александрович, как вы можете объяснить такую дихотомию? Некоторые американские и европейские политики говорят, что с одной стороны у России слабая экономика, она не решится ни на что, с другой, что наша страна избирает президентов по всему миру, вмешивается в выборы и чуть ли не завтра захватит Европу. То есть, с одной стороны, мы слабы, с другой стороны, мы рулим практически весь мир. Не, ну, тут вот понятно, что первое, так сказать, утверждение, к сожалению, близко к правде с той точки зрения, что у нас очень мало собственного производства, и мы сейчас вот в авральном порядке пытаемся это решать, да, видим, как запускаются, так сказать, какие-то вещи, но что-то было, сохранилось из прошлого, а что-то приходится вот как-то нам с «Москвичом» и «Волгой» решать просто с помощью, да, китайских, так сказать, комплектов. Ну, кстати, уж касается вот решения тоже вот «Волгу» возродить, да, я скорее поддерживаю, да, потому что я так понимаю, что это будут те же китайцы, да, вот, которые будут собираться в Нижнем Новгороде, но с этим, с шильдиком «Волга». Да, конечно, можно там над этим там как-то криво поусмехаться, но я считаю, что это хорошо. Потому что с этого много начинали. Вспомните, в конце концов, и те же наши «М»ки, которые на самом деле были «Фордами», да, изначально, да, и, так сказать, и закупленное оборудование. И ничего, нормально, это достаточно неплохо там подтолкнуло потом наш автопром, как бы, да. И что-то нам все-таки удалось сделать, и так далее, и так далее. Так что я скорее это поддерживаю. Но в этом смысле, с точки зрения производства, у нас действительно есть очень масса уязвимых моментов. Другой вопрос, что не экономика, значит, решает, вот какое место страна занимает в большой политике. Там, нам часто раньше говорили, вот у Калифорнии, так сказать, ВВП там больше, чем у России. Там был такой момент. Ну и что? Ну и что? Ну, она Калифорния, Калифорния остается, да. И, может быть, у кого-то еще больше. Ну и что, как бы, да, не этим определяется. А вон у Северной Кореи вообще, наверное, никого ВВП нет, да, если сравнивать там, да, ее с Америкой там. Ну и что, и, так сказать, Америка может с ней не считаться? Не может не считаться. Так что вот это вот тупой, примитивный такой экономоцентризм, он и нас, кстати говоря, подводил довольно часто, подводит он и наших этих оппонентов. Вот, то есть, да, экономика у нас, хотелось бы, чтобы становилась сильнее. Я надеюсь, что тоже, опять же, так сказать, не было бы счастья, да несчастье помогает, вот, и мы будем к этому двигаться, вот, и, кстати говоря, тут тоже вот эти антикоррупционные все, так сказать, дела нам в помощь, что называется, вот, а с другой стороны, не это определяет глобальный вес, не только это. А что касается разговоров о том, что мы там всех выбираем, ну, это чистой воды пропаганда. Ну, то есть просто пропаганда, чтобы запугать, да, чтобы запугать, сказать, что это такая вот зловредная страна, потому что я бы был вообще счастлив, если бы мы там всех выбирали, но вот насколько я знаю ситуацию, это к действительности отношения никакого не имеет. Вопрос по поводу украинских территорий, которые и российские политики, и журналисты, и политологи называют как бывшие румынские, это Бессарабская губерния, это сегодняшняя Республика Молдова, может, это все-таки бывшие молдавские, а не румынские, вот что, может быть, справедливо так называть? Ну, как по мне, это, конечно, справедливо так. И, кстати говоря, все тоже знают, а вот послевоенных, так сказать, этих экзерсисов товарища Сталина, вообще-то Сталин подарил часть провинции, так сказать, да, которую исторически можно было бы назвать Молдавией, подарил Румынии. Тоже в обмен на ее там социалистическую ориентацию. Да, и там, так сказать, всякого волюнтаризма было тоже немало. То есть, если говорить о Молдавии как о некой исторической общности, то часть ее территории находится, уже сейчас находится в составе Румынии. Да? И на самом деле были проекты, когда вот война закончилась, насколько я знаю, да, были проекты, как бы, да, у Румынии забрать эти территории и расширить таким образом Молдавскую ССР. Вот. Но тогдашнее руководство во главе со Сталином, как бы, решило вот так вот, значит, подарить всем раздать по подаркам, вот, и за то, что вот там поляки же получили то, что им вообще не полагается ни разу, да, вот, и раздать всем, значит, по этим по подаркам за то, что вот они, значит, тоже вот были бы нам лояльны, верны. Чем все это кончилось, мы видим сейчас, да. Нас предали. Нас предали, да, как бы, ну, тоже вот к вопросу, да, что не надо быть, не надо иллюзий, вот, то, что у Сталина тоже были иллюзии свои, как бы, да, это понятно. Вообще идеальных каких-то, я говорю, богов каких-то у власти не бывает. Вот и все. Вообще бог один, как бы, а таких вот богов среди нас их нет, не было и не будет никогда, и не надо, так сказать, о себе так думать. Вот, но вот эта ситуация историческая, она позволяет теперь Румынии претендовать вот на эту территорию Молдавии. Они говорят, ну вот, вот то, что вы там называете Молдавией, это вообще никакая не Молдавия, как бы, а вот давайте нам вот это сюда. А проблема главная состоит в действии в том, что в Кишиневе находятся у власти люди, которые готовы свою эту молдавскую идентичность, так сказать, слить за вот там какие-то, вот опять же, там перспективы членства в Евросоюзе через слитие вот этой, всей этой молдавскости. То есть молдаванскость надо уничтожить. Какая ковришка? Ковришка, таким образом вы, значит, счастливо входите в Евросоюз, НАТО и все остальное. Является ли это аналогом счастья? Как по мне, нет. Но сегодня в Кишиневе управляют процессом именно такие люди, которые, на самом деле, Молдавию внутренне уже предали. Ну, из этого же вопроса, почему этот вопрос он задает слушатель, потому что нас, как нацию, хотят стереть с лица земли. И руководство Румынии, высшие должностные лица, прямо говорят, ну, в телевизоре, что нет молдавского языка, это румынский язык. И нет Молдавии как таковой, это Румыния. Ну вот, кстати, почувствуйте разницу. При всем том, что, вот, например, скажем, там, я, например, считаю, что, конечно, украинская государственность, она такая серьезно выдуманная, да, тем не менее, официальная позиция России, она как бы признает и украинский народ, как народ, так сказать, да, и украинский язык, как вполне себе имеющий право на существование, и даже готова была признавать границы, вот эти абсолютно выдуманные границы Украины и украинскую государственность в обмен на одно, в обмен на безопасность. Да, все, что мы хотели, как бы, за этот огромный подарок, это безопасность. Вот. Но при всем при этом, посмотрите, так сказать, мы же не отказываемся от того, что там, ну, я имею в виду, по крайней мере, официальную позицию России, не отказываемся от того, что вот она существует, Украина и все такое прочее. А здесь абсолютно стопроцентное внутреннее предательство, да, на фоне изменившейся вот этой геополитической ситуации. И пока, как бы, еще там ситуация не была такой, как сейчас, да, румыны, как бы, так смело себе разговаривать не позволяли на официальном уровне. А сейчас они чувствует вот скорую добычу. Но это к вопросу, как бы, к молдаванам тогда. А кого вы выбирали? Вы выбрали кого-то? Вот Майю Санду выбрали, так сказать. И все, я помню, тоже носились. Вот женщина теперь будет во главе. Это все эти вот европейские штуки. Ну и что вам эта женщина? Вы уверены, что, как бы, вот эта половая принадлежность является, так сказать, значит, эквивалентом ума, что ли, или что? Да? Ну вот вы выбрали ее. Ну и огребайте. Вы что, не знали, что она гражданка Румынии, когда выбирали? Знали. Ну вот и получите все, как бы, да. Вот вам, вот конец вашей Молдавии. Ну, в ней все сошлось, она по-русски говорит неплохо, вот с людьми, которые были ближе к России, она по-русски говорила, и с румынами говорила неплохо, потому что в кармане румынский паспорт, ну и в целом на молдавской мове тоже размовляет. Вопрос такой большой, вот денацификация, в чем ее суть, ведь вся Европа страдает нацизмом. Я думаю, что, знаете, денацификация тоже, это, так сказать, как бы, ну, вот, лозунг как бы правильный, но, на мой взгляд, трудно осуществимый. Да, ведь это вопрос, что надо добраться до мозгов, а добраться до мозгов, ну, крайне сложно. Да, опять же, вот тоже к вопросу, то, с чего я начинал сегодняшние там два часа. Добраться до мозгов, достучаться до души, как бы, да, можно только приложив очень такие, так сказать, серьезные усилия, да, имея, как бы, значит, знания в самых разных областях и сферах, и при этом, но затрагивая какие-то, вот опять же, да, так сказать, очень глубинные струны человеческого естества, которые там ему скажут, ты прав или ты не прав, где и в чем ты прав, и как и почему. Поэтому, например, условно говоря, там взять и поставить галочку, там провести там какую-то кампанию по денацификации, как там, например, скажем, в Западной Германии, ведь на самом деле вот эти оккупационные войска, как бы американские, английские, так сказать, французские, они тоже проводили кампанию по денацификации. Вот. Но в чем она заключалась? В большинстве случаев в том, что там выявлялись какие-то люди, там, условно говоря, работавшие там в этих в госорганах Рейха, так сказать, или там служившие там в таких, значит, одиозных подразделениях, как там СС, там Гестапо и прочее-прочее. Вот. Если они не были прям увеличены напрямую в каких-то прям уж совсем там зверствах, вот, их просто чаще всего вызывали там, условно говоря, там на беседу, вот. Они там проходили курс лекций, почему как бы плохо быть гестаповцем и эсэсовцем, да, вот, ставили галочку, да, и отпускали. И говорили, а что? Ну, а потом просто их там, скажем, может быть, где-то там им было сложнее продвигаться по службе, хотя большинство из них, большинство вообще из офицеров вермахта, там, разведки и прочее, прочее, они в итоге потом, значит, и создали Бундесвер ФРГшный. Вот, и в нем они играли главную роль. А из кого еще было создавать? Больше никого, собственно, и не было. Вот, но на самом деле, конечно, так сказать, ничего они там не перековались, ничего они там не передумали и так далее, да. Поэтому вот говорить о каких-то там, например, так сказать, таких мероприятиях, даже вот, условно говоря, там, военная победа. Является ли военная победа там однозначным, так сказать, гарантией какой-то вот того, что все станут хорошими? Ну, нет, не является. Вот, кто-то будет уничтожен, так сказать, кто-то испугается, кто-то, значит, еще как-то спрячется. А вот борьба-то идет за тех, за то, чтобы человек перестал так думать. А чтобы он перестал так думать, тут одной военной победы, одного страха недостаточно. Тут нужна такая многолетняя, там, да, долгая работа. И, кстати говоря, здесь вот, значит, подходы религиозные, подходы философские, очень много чего значит. Потому что, на самом деле, сам по себе, вот опять же, говорит, вот возрождение нацизма, да. А через что в том числе это? Через распад христианства. Через распад христианской веры, как бы, да, в этом самом... в современном Западе, причем ставшем, так сказать, абсолютно системным. Потому что, ну, если, собственно говоря, ты ни во что это не веришь, тогда все равно будешь искать, так сказать, какое-то божество на земле. И найдешь его или в себе, и начнешь обосновывать свои права на превосходство. Mm. Или в каком-нибудь там местно чтимом фюрере. Mm. Вот и все. И он, значит, полубог там, да? А дальше, если, как бы, значит, нету Бога, нету греха, нет преступления, и есть, как бы, какая-то материальная цель, ради которой можно переступить через что угодно, через человеческое в себе, через человеческое, так сказать, в других людях, и вот вам и нацизм готов. Поэтому, когда, кстати говоря, вот, говорят там, ну вот, а в Европе 40-х годов, там, вот она же была там христианской, но если вы возьмете, взять всерьез практику Третьего Рейха, он был совершенно антихристианским. Все, начиная от символики, практики, государственной политики, было абсолютно антихристианским. Да? И в этом смысле, конечно, там, хоть они какие-то внешние, так сказать, признаки еще сохраняли, там, таких там, условно, там прямых прям гонений там, да, и не было. Вот, но, тем не менее, это было антихристианское, осознанно оккультное государство, которое, как раз перешагнув через христианство, да, позволило обосновать любые преступления, любые зверства. Поэтому без вот этих вещей, как бы, да, ничего, вот, по-серьезному ничего вы в жизни изменить не сможете. Которая сравнивала себя с языческой Римской империей. На сегодня все. Сергей Михеев, его «Железная логика». Сейчас выпуск новостей, затем большой информационный эфир.